Вы сказали, что прилетели в официальную командировку. Но мне кажется, что кроме президента о вашем визите должны знать еще несколько человек. Сосилявичус явно удивился. «Да», — признался он. «Но это не так важно». «В нашем деле важно все», — возразил Дронго. «Вспомните, кто именно знает о вашем визите?» «Председатель правительства, спикер парламента, руководитель службы безопасности», — стал перечислять Стасилявичус. «Двое сотрудников аппарата президента, еще несколько человек из аппарата службы безопасности, министр иностранных дел, не больше 10-15 человек». «Очень много», — покачал головой Дронго. «Надеюсь, вы составите мне точный список этих лиц. Только не забудьте включить в него и собственных жен, если они тоже знают, куда вы отправились». «Вы сильно перестраховываетесь», — улыбнулся Хургинас. «Нет, я просто люблю все делать основательно. Кроме этого, мне будут нужны материалы по убийствам в Москве и Вильнюсе. Все материалы, имеющиеся в вашем распоряжении». «Разумеется», — согласился Хургинас. «И последнее условие. Ни при каких вариантах вы не вмешиваетесь в мое расследование. Я веду его самостоятельно и так, как считаю нужным. Если по какой-либо причине захотите, чтобы я прервал расследование, вам придется выплатить и оставшуюся часть суммы». «Мы согласны», — сказал Стасилявичус. Хургинас молча кивнул. «Тогда начнем», — подвел итог разговору Дронго, «и будем считать, что я занялся поиском архивов с этой минуты». Глава пятая. Из окон номера открывался изумительный вид на мост, рядом с которым находилось здание «Отель Мария Кристина» в Сан-Себастьяне. Был тем самым любимым местом Дункана, когда он обычно приезжал отдыхать во время отпуска. Может, потому что Сан-Себастьян был местом его рождения, когда родители дипломаты по странному стечению обстоятельств оказались именно в этом городе ровно 48 лет назад, где и родился мальчик, ставший новым английским гражданином. Тогда в самой Испании была довольно сложная ситуация. Сказывалось окончание войны, растерянность Франко и его окружение, понимавших, что после крушения естественных союзников в лице Гитлера и Муссолини, Испания оказалась в изоляции на международной арене. Только коммунизм, холодная война и необходимость изоляции советского восточного блока в Европе привели к тому, что франкистскую Испанию и салазаровскую Португалию демократические страны Запада стали считать своими в той изнурительной борьбе, которая началась между двумя полюсными системами в разделенном на два противоборствующих лагеря мире. Дункан Фрезер был профессиональным сотрудником секретной службы Ее Величества. Несмотря на возраст, он выглядел даже моложе своих лет, по-прежнему красивый, подтянутый, с вечно широкой улыбкой, столь несвойственной англичанам, и указывающие скорее на кровь его матери, которая была наполовину итальянка, а наполовину хорватка. Может, от нее он и получил ту жизнерадостность, которой так не хватало истинным гражданам Туманного Альбиона. Еще с молодых лет он старательно изучал русский язык, считая, как и многие его коллеги, что Советский Союз в течение многих десятилетий будет представлять угрозу непосредственно Великобритании, и самому существованию западного мира.